Глава 4. Надо сказать, вся моя жизнь виделась сплошным недоразумением. Воспитанием моим занималась мать, женщина богобоязненная и готовящаяся к жизни после смерти в Царстве Небесном. Сумеет ли туда пробраться отец, она не знала. Но вот меня вознамерилась взять с собой. Потому с ранних лет я воспитывалась в предельной строгости. В детский сад не ходила, а когда пришло время идти в школу, была отправлена в женский пансион с церковным уклоном. Годы обучения были одними из самых тягостных в жизни. Я не понимала и не принимала того, что нам прививали, и в голове моей витали мысли совершенно противоположные. Касались они той, другой жизни, которая мне виделась не такой уж ужасной. В переходный возраст к этим мыслям добавились новые, которые терзали не только ум, но и тело. Стоило завести об этом разговор, как мне ужесточили режим. Вот тогда и стало ясно. Лучше молчать и делать вид, что меня все устраивает. А свои мысли и желания оставить при себе. Я оказалась отличной притворщицей. Никто и заподозрить не мог, насколько на самом деле я далека от церковных истин и чем живу в своих мечтах. После школы я вернулась в наш город и поступила на филологический факультет по велению мамы. Она бы с удовольствием отдала меня в семинарию, но отпускать Москву не считала возможным. Потому выбрала самый безопасный, на ее взгляд, факультет. После пар я сразу должна была идти домой. У мамы с дисциплиной было не менее строго, чем в пансионе. А мне, конечно, хотелось другого. Я расцвела, превратившись из подростка в красивую девушку с сексуальными формами. По крайней мере, мне так казалось, когда я тайком просматривала в библиотеке журналы. Подруг у меня не было, в институте звали монашкой, потому что я одевалась и вела себя соответствующе. Вся моя жизнь сосредотачивалась на книгах. В них я искала отдушину, окунаясь в истории любви. Жизнь шла день за днем, и каждый прошедший был копией следующего. Я терпела, надеясь, что когда-нибудь смогу вырваться и начать жить так, как хочется мне. Все вышло случайно. В тот год мать пристроила меня в местный хор барабанщиц, так что в моей жизни добавились еще часы нудных репетиций. Делать вид, что мне интересно, становилось все сложнее. Характер рвался наружу, и приходилось прикладывать много сил, чтобы сдерживаться. Проводя основное время в молитве, мама требовала того же от меня, не замечая, насколько я далека от подобного образа жизни. Возможно, попробуй она подать свою идею доступнее, все бы получилось. А так во мне росли только протесты и раздражения. На семью, на жизнь, на Бога. С папой отношения были доброжелательными, но не близкими, чему также способствовала матушка. Я долгое время удивлялась, как они умудрились сойтись. У папы был мягкий, спокойный характер. В свое время его бросила жена, он подался в церковь, где встретил матушку. Что-то там на небесах замкнуло, потому что мама, которой в тот момент было 38, вцепилась в мужчину. Через год появилась я. Хотя смутно представляю матушку, занимающуюся любовью с отцом. Впрочем, я в принципе смутно представляла весь данный процесс. Я до сих пор помню день нашей встречи с Лехой до мелочей, потому что он стал поворотным для всей моей жизни. Леха-дьявол получил свое прозвище за то, что прослыл бессмертным. Началось все в детстве. В 7 лет мальчик Леша ехал на велосипеде и попал под грузовик. Вмятина на бампере, велосипед вдребезги, а он без единой царапины. Вот тогда кто-то впервые сказал, что Леха родился в рубашке. После этого случая у мальчика замкнуло в голове, и он стал вести безбашенный образ жизни. К 16 годам Леха перезанимался всеми экстремальными видами спорта, не получив ни одной серьезной травмы и заслужив несколько КМС. Спорт его интересовал мало, хотя ему пророчили блестящее будущее. Леха бросил все разом. Он просто проверял теорию о том, что родился в рубашке. Чем больше она подтверждалась, тем больше он рисковал. Окончив школу, Леха поступил в институт на физвоз. Проскучав 2 года, подался в армию, решив, что лучше способа проверить удачу нет. Отвоевал 4 года в горячей точке и вернулся без единого ранения. Решил заняться бизнесом. К нему пришли ребята бандитского вида, и Леха, почуяв азарт, бросился с головой в новый для себя вид деятельности. Подался в низы и очень увлекся. Очнулся через 4 года, поняв, что бороться не с кем. Он добился всего, чего хотел. И это в 26 лет. В ту суровую годину он и получил свое прозвище. Леху называли везунчиком. Дела его шли как по маслу. Недовольные люди откалывались, не причиняя вреда. А многочисленные попытки устранить его не привели к успеху. В шутку говорили, что Леха заключил договор с дьяволом. Потом кто-то пошутил, что он сам как дьявол, и прозвище неожиданно прижилось. Когда мы с Лехой дьяволом встретились, мне было 19, а ему 27. Казалось бы, такие, как мы, не пересекаются, но судьба любит смеяться над людьми, сталкивая их в совершенно неуместных ситуациях. Было лето. Пару дней назад я закрыла сессию 3-го курса и теперь активно барабанила в хоре, готовясь к торжественному параду в честь Дня города. Я возвращалась с репетиции, волоча за спиной барабан и размышляя о том, как буду идти в первом ряду, одетая в уродскую юбку и блузку, в то время как остальные девочки будут сверкать красивыми нарядами. Матушка велела не разглядывать людей на улице, но я все равно это делала. Потому что большинство мне казались представителями другой планеты, и я занималась тем, что придумывала про них истории. Дожидаясь зеленого сигнала светофора, пялилась настоящего неподалеку фрика со смешной прической, одетого в яркие шмотки. Когда началось движение, зашагала по зебре, переключив внимание на дорогу. Возле пешеходного перехода на другой стороне стояла красивая машина. Ее владелец, парень лет 25, курил, привалившись к капоту. На мгновение мы с ним встретились взглядами, и внутри неожиданно ёкнуло. Можно назвать это предчувствием. Я не интересовалась мужчинами, не рассматривала их с точки зрения привлекательности, но тогда странное внутреннее ощущение заставило остановиться и обернуться, когда он меня окликнул. Естественно, в любой другой день я бы пошла дальше, делая вид, что не слышу, или коротко и ёмко дав отпор. Но я остановилась. И теперь уходить казалось неприличным. Парень подошел, окинув взглядом. Вздернул левую бровь и спросил. «Вы музыкант?» Я мучилась самим фактом, что мы стоим вместе, и не знала, что говорить. Молча кивнула. «Играете на барабане?» — продолжил он. Я кивнула, это его позабавило. Он снова вздернул левую бровь, а я не могла почему-то отвести от него взгляда. «Готовитесь к концерту?» Я чуть снова не кивнула, но, поняв, как это глупо выглядит, заставила себя сказать. «Будем выступать с оркестром на Дне города». И снова левая бровь ползет вверх. «Будете на площади выступать?» Я кивнула. «Приду посмотреть». Не зная, что сказать, я неловко улыбнулась. «Как вас зовут?» Он продолжал меня разглядывать. «Милана. Я Алексей. У вас красивое имя, редкое. Кто придумал так назвать?» «Папа». Вообще, матушка крестила меня в Миланию, потому что в церковном календаре имени Милана не было. Но по документам я была Миланой и предпочитала зваться именно так. «А что вы будете делать после парада?» — спросил он, и я растерялась, не ожидая такого вопроса. «Мы же вроде про имя говорили». Вообще, после парада я собиралась либо домой, либо на чаепитие с оркестром. Мама хоть и со скрипом дала на это согласие. Оба варианта были мне безразличны, да и озвучивать их ни к чему. Потому я неопределенно пожала плечами. «Если хочешь, можем погулять», — предложил он, переходя на «ты», а я сделала такое лицо, словно парень сказал несусветную чушь. Он на это отреагировал очередным вздергиванием брови, приписав мою реакцию себе, хотя относилась она больше к подобному событию в моей жизни. Пытаясь сгладить неприятность, я улыбнулась, пожимая плечами. «Все может быть», — сказала ему. «Извините, мне надо идти». И оставила его стоять на дороге в недоумении. Леха ничего обо мне не знал, потому списал подобное поведение на женскую заносчивость. Хотя и выглядела я скромно, он не мог поверить, что настолько не умею общаться с мужчинами. Был уверен, только изображаю из себя примерную девочку. И если зрить в корень, так оно и было. Всю дорогу домой я улыбалась. Было так легко. Хотелось взлететь вместе с барабаном. Думала, сумею выкинуть этот эпизод из головы, а на деле только и делала, что вспоминала его. И даже решила, я смогу провернуть все так, чтобы после парада встретиться с этим парнем. На параде я выглядела хуже всех. На мне была широкая юбка ниже колена и белая просторная блуза с закрытым горлом. Такая одежда скрывала фигуру. Остальные девчонки были в коротких юбках, и на их фоне я выглядела еще нелепее. Народу собралось много. Я высматривала Леху, но не увидела. Впрочем, неудивительно. Стало обидно. Я, между прочим, решилась на отчаянный поступок, все устроила. Мама на работе, папа заберет барабан, а я сделаю вид, что пойду на чаепитие, когда на самом деле улизну навстречу. Только, кажется, никто меня не ждет. После выступления я отправилась к автобусу, пытаясь высмотреть Леху, но его нигде не было видно. И когда уже отчаялась, увидела его у машины на парковке. Сердце пропустило ход, а на лице расплылась улыбка. Все-таки пришел, ждет. Быстро распрощавшись с девчонками, я двинула в нужную сторону, поглядывая по сторонам. Боясь оказаться пойманной, подошла к Лёше и сказала: «Давай уедем». Он лишних вопросов не задавал, открыл дверцу машины. Так завязались мои первые отношения. Странные и неоднозначные. Поначалу они были платоническими, мне этого хватало. Уровень адреналина и так зашкаливал. Может, Леха воспринимал наши встречи как свидания, я же как на вулкане сидела. Если мы гуляли, то в закоулках парков, если сидели в кафе, то в таких местах, куда не могли заглянуть мои знакомые. Леха, поняв, что звать меня куда-то не имеет смысла, отдал право выбора места встреч мне. Я вообще была для него загадкой. Он думал, что я его стесняюсь. Ему даже в голову не могло прийти, на какие ухищрения я иду, чтобы выкроить себе свободный вечер и сбежать из дома под благовидным предлогом. При хороших обстоятельствах мы виделись 2 раза в неделю. К концу первого месяца я, наконец, расслабилась, и меня начало прорывать. Появился человек, перед которым не надо притворяться богобоязненной овечкой. Я быстро осмелела. Непонятно, откуда что взялось. Подтрунивала над ним, язвила и вела себя стервозно. Мне это нравилось. Он тоже был не против. Через месяц состоялся первый поцелуй. Для Лехи это, наверное, был нереальный срок. А мне казалось, что все развивается очень быстро. В тот день он вышел из машины, открыл мою дверцу и подал руку. Как только я оказалась снаружи, прижал к машине своим телом, обхватив за талию. В первый момент я испугалась, хотя и поняла, что сейчас произойдет. Я понятия не имела, что надо делать. Леха наклонился и легонько обхватил мою губу своими. Потянул. Это было приятно. По телу пробежала дрожь. И я, закрыв глаза, подалась навстречу. Обхватила его губу в ответ и его самого за плечи. Сначала мы целовались медленно, словно дразня друг друга. Голова начала кружиться. Воздух в груди как будто закончился. А еще низ живота приятно заныл. Я прикусила его губу, и у Лехи сдали тормоза. Вжал меня сильнее в машину, а рукой заскользил по телу. Я застонала ему в рот, зарываясь руками в волосах. Леха подключил к поцелую язык и в это же время сжал мою грудь. Терпеть это было невозможно. В голове темнело, низ живота так сильно тянуло, что я сама начала жаться к Лёхе, чувствуя его возбуждение. Я понимала, еще чуть-чуть, и это случится прямо в машине. Потому, приложив огромное усилие, отстранилась. Лёха смотрел мутным взглядом, тяжело дыша. Я и сама была не лучше. Но все-таки улыбнулась, говоря: «Тише, парень, а то взорвешься». Усмехнувшись, он отошел, достал сигареты и закурил, не сводя с меня глаз. Покачав головой, сказал: «Почему я все это терплю? Ладно, куда мы там собирались?» Поцелуи вошли в нашу программу, и я понимала, долго не протяну. С каждой встречей желание усиливалось, и сдерживаться становилось все труднее. Тем не менее, я продержалась еще почти месяц, прежде чем решила: пора. Так как моя жизнь была взлелеяна французскими классическими романами, я считала, что событие это должно быть необычным. У меня в голове вообще творилось не пойми что. Будучи оторванной от реальной жизни, я видела все вокруг в ином свете, чем те, кто воспитывался в обычной среде. Потому романы были для меня не художественным произведением, а инструкцией к действию. Украшая свою жизнь книжными реалиями, я была уверена, что она такая и есть, действует по тем же законам. Вытащив из заначки весомую сумму, я потратила ее на маленькое черное платье, нижнее белье, чулки и туфли на каблуках. В одном из журналов этот наряд признавался самым выигрышным. Пришлось потратить время, чтобы немного научиться ходить на каблуках. Это оказалось непросто. В тот вечер я сказала маме, что иду к подруге заниматься. Она меня отпустила. Сумка с вещами была заранее припрятана в камере хранения магазина. Забрав ее, я отправилась в кафе, где мы договорились встретиться с Лехой. В туалете переоделась и накрасилась. Он находился напротив входа, и я слышала, как Леха пришел. Глубоко выдохнув, пожелала себе удачи и вышла в зал. Леха сидел за столиком, бросив в мою сторону взгляд, сразу не признал, но почти тут же левая бровь поползла вверх, а рот приоткрылся. Я старалась держаться уверенно, думая о том, чтобы не оступиться. Мне повезло. Замерла над Лехой. Он, осмотрев меня сверху вниз, поинтересовался: «По какому поводу?» Наклонившись к его уху, я шепнула: «Догадайся». Мы встретились взглядами. Он просто не мог поверить в напрашивающийся сам собой ответ, только бровью подергивал. «Ты серьезно?» — спросил наконец. «Еще чуть-чуть, и я передумаю». «Пошли». Поднялся и, взяв меня за руку, повел к выходу. «Куда поедем?» Спросил, как только мы оказались в машине. Взгляд его блуждал по моему телу, и я чувствовала, как внизу живота разливается жар. «Сам решай», — ответила, пожав плечами. Голос оказался хриплым, и Леха ноздри раздул, заводя двигатель. Приехали мы к нему домой и медлить не стали. Уже на пороге Леха, обхватив меня, стал целовать. Его руки бесстыдно скользили по моему телу. Я потеряла голову. Слишком много эмоций разом, импульсы вспыхивали, пробегая по телу. Казалось, я плавлюсь под Лехиными руками. Ловко расстегнув молнию, он стянул с меня платье, туфли я скинула следом. Взгляд Лехи возбуждал не меньше прикосновений. Отойдя, разглядывая меня, стоящую перед ним в нижнем белье и чулках, он стянул футболку, демонстрируя красивую фигуру, сильную, подкачанную. Вернулся ко мне, и я, осмелев, провела подрагивающими пальцами по его торсу от груди вниз до пупка и, на мгновение замерев, дальше по темной полоске волос, уходящей в джинсы. Леха даже зубами сцепил, тяжело дыша, но не двигаясь. Я начала расстегивать ремень, глядя ему в глаза. Он-то своих от меня не отрывал. Потом принялась за джинсы, спустила их вниз. Это было невероятно пошло и сексуально. Меня уже нехило потрясывало. Низ живота сводило, в голове мысли разбежались. Весь мир пропал, и остались только мы вдвоем, и этого было более чем достаточно. Лехино терпение было на исходе. Переступив через джинсы, он резко подхватил меня под бедра, поднял и понес в спальню, на ходу целуя, куда придется. В шею, грудь, ключицы. Повалив на кровать, расположился между моих ног и начал целовать напористо, вторгаясь языком в рот. Я понимала, что должна признаться ему. С трудом отлепившись, сказала, глядя в глаза: «У меня еще никого не было». Леха замер, привычно вздернув бровь. «Ты серьезно?» — спросил недоверчиво. Я кивнула. Он еще раз окинул мое тело, словно осматривал с новой стороны. «Расслабься», — шепнул, целуя. «Ты готова. Все будет хорошо». Хорошо не было, но было терпимо, странно, необычно. И потом я стояла в душе, смывая с себя запах чужого тела, не веря, что это произошло. Когда я появилась в кухне в одном полотенце, Леха курил у окна. «Чем хочешь заняться?» — спросил, рассматривая с интересом. Медленно подойдя, я сказала. «Я бы повторила». Он вздернул бровь, разглядывая меня. «Не скажу, что мне очень хотелось, но мы не так часто виделись, чтобы терять время». Затушив окурок, Леха потянул меня за руку и, резко развернув спиной к себе, наклонил над столом. Сунув руку под полотенце, провел по бедру, наклоняясь следом, прижимая меня к себе, и я снова почувствовала возбуждение. «Ты потрясающая!» — шепнул Леха и легонько прикусил мочку уха. Я, выдохнув, подалась к нему, но он продолжил. «Тебе надо пару дней передохнуть». И, отстранившись, выпрямился. Я следом. «Почему?» — спросила его. Он пожал плечами. «Физиология. Можно навредить». «Что ж, тогда я домой. Я направилась за одеждой». «Вот так сразу? Может, ты останешься на ночь?» Представив мамину реакцию, я чуть не рассмеялась. Эта насмешка Лехе не понравилась, и я добавила, чтобы его не злить. «Извини, никак не могу». Он пошел меня провожать. В прихожей мы немного зависли, увлекшись поцелуем. «Когда увидимся?» — спросил Леха. До сих пор удивляюсь, что такой властный мужчина, как он, охотно потакал моим слабостям и уступал желаниям. «Не знаю», — шепнула ему. «Потом договоримся. Я тебе сообщу». Конспирация была на высоте. Я приобрела вторую сим-карту, но включала ее только, чтобы списаться с Лехой о встрече. «Я хочу, чтобы ты осталась», — шепнул он. Увидев мой протестующий взгляд, начал целовать. Я увлеклась и не заметила, как оказалась сидящей на комоде. Леха расположился у меня между ног, одной рукой держал за волосы, заставляя подчиниться, целуя сильно, даже грубо, с покусываниями, но это только распаляло. Потом его руки скользнули по моим ногам под платье, и я прошептала. «Ты же сам сказал, нельзя». Глубоко выдохнув, Леха уткнулся носом мне в плечо и немного так постоял. Обнимать его было приятно. Я гладила сильные плечи, спину. Зарывалась руками в волосы, он нежно водил пальцами по позвоночнику, и все это заводило ничуть не меньше страстных поцелуев. Наконец Леха неохотно отстранился. «Мне надо ехать», — сказала я, слезая с комода. Он кивнул и открыл дверь.